Как раз успел прибыть в Москву, как зазвонил спутниковый телефон. Звонил неизвестный, сказал, что объект прибыл для выполнения своей задачи, благо заранее снял коттедж за городом, а бригаду заставил переодеться в форму наемников, дав наказ был молчаливыми, сам же принял облик главного наемника, сев в машину, поехал встречать дорого гостя из аэропорта. Это был юноша лет 25, от роду невысокий, но явно хорошо тренированный, с внешностью смахивающий на индуса, с кейсом для гитары за спиной. Прибыв в коттеджный поселок, пропуская жертву вперед, наткнулись на Михаила, что рубил дрова. «Прошу спуститься в подвал, там даю электромагнитный импульс, дабы вывести все оборудование, в том числе бомбу в сердце. Оглушаю убийцу, привязываю к стулу и начинаю экзекуцию, но, увы, орех так и не раскололся, даже в течение суток пыток помер от кровопотери. Жмура отправили в крематорий, подвал отмыли от следов крови. Забрал документы, винтовку, чего им пропадать, авось пригодятся. Через несколько дней улетел в США, ведь времени у меня мало, со Швейцарией займусь чуть позже. Возвратившись домой на виллу, месяц провел в своей лаборатории, занимаясь разработкой силовой брони для себя любимого и для друга полковника Дэвида Андерсона. Экзоскелет из графена вместо сервоприводов и гидравлики, использовал искусственные мышцы, такие, что на моем эндосклете это снизит вес, не потеряв подвижности, учитывая, что отклик мышц гораздо быстрее. Колтон пошел на броню, ибо пока он единственный сплав, не уступающий графену, способный выдерживать любой существующий урон, в том числе выстрелы из плазменного оружия. Арсенал использовал только энергетические лазеры, плазменные и два рельсотрона на спине, установка с мини-ракеты. Пришлось умолять Маркуса, так как он отменный химик, чтобы он создал взрывчатку при малом размере, имела убойную силу взрыва, схожей с гранатой от РПГ-7, два плазменных реактора, один питают оружие, а второй саму броню, также резервный источник питания, 4 водородных блока, но самое трудное — это энергетическое силовое поле, так у Skynet не было данной технологии, пришлось напрягать мозги, в итоге его создал. Правда, расход энергии на его поддержание оказался колоссальным, час работы сожрет всю батарею от 800-ки, где старый терминатор может 50 лет полноценно фракционировать, то силовое поле израсходует за 60 минут, а если вести по ней огонь, и того меньше. В будущем доработаю и отшлифую данную технологию. Не забыл насчет термооптического камуфляжа и стелс-режима, насчет джетпака, то решил с ней проблему и усовершенствовал, так что летать могу полноценно, развивая скорость в 3 маха. Благо я не человек, а значит, мне не страшны перегрузки. Для полковника создал броню победнее на основе сплава титана с золотом, оснащен лазером на правом предплечье, один плазменный реактор для питания всего и импульсными двигателями, но скорость поменьше, всего один мах. Также сшил специальный перегрузочный комбинезон, а то браток помрет он перегрузки. На все ушло 3 месяца каторжного труда. Марк 1 продам военным, пускай текут от радости, да и денег ушло в размере 147 миллиардов долларов на чудо инженерной мысли. На счету осталось ровно 130 миллиардов, обеднел наполовину. Протестировал ночью с активированными стелс-системой, а то вдруг припрется какой-нибудь замшевый дермосортибитель от Lockheed и начнет палить. Радуясь, как ребенок новой игрушки, отправился на работу. А то, что-то в последнее время полисплав стал чудить, выяснил проблему. Увы, платформа почти выработала свой источник энергии. Решить данную проблему оказалось до смешного просто: внутрь тупо засунул источник от Т-800 на основе изотопа иридия, типа как повербанк. Своей силовой броне дал название «Джаггернаут», а другую — «Военная машина». «Джаггернаут» и «Вар Мачине». МК-1 для военных. Предыдущие фото: Mercedes Raptor, первая модель СБ, Mark 1, солдаты Афгана. Пистолет ОЦ-27 «Бердыш». Глава 22. Глава 22. Выбор есть всегда. Сидя в своем кабинете, попивая виски со льдом, размышлял о будущем, а именно второй точкой дислокации им станет Россия, огромная страна с огромными ресурсами. Мой претендент одерживает победу за победой. Наемников и элитного снайпера я ликвидировал, то угроза уменьшилась, по крайней мере временно. Надо будет построить секретную базу и лабораторию в тайге, для этого нужны роботы. 800-е слишком дорогие и ценны, но вот 600-е серии с теми чипом, которые использую на своих автоматических фабриках, самое то. Также нужна бурильное и землеройное оборудование, чтобы рыть вечную мерзлоту. Конечно, можно дать железякам кирку и пускай трудится, не покладая рук, ради экономии, но ведь мы не идем трудным путем. Покупать данное оборудование не вариант, можно засветиться. Так что придется создавать самому, но более мощную и компактную, так ускориться, да и бетоном проблем нет, его хоть одним местом ешь не съешь. Насчет своей личной армии, что будут действовать на африканских континенте или ряд других стран, оснастить их экзоскелетами или силовой броней Марк 2, вручить оружие собственного производства, поработать над их геномом, чтобы они не уступали тем же И-950 в силе и мощи. В будущем они станут первым космическим десантом. Одним словом, сделать из них суперсолдат. Один такой боец в легкую прищучит капитана пафоса и тупости. Он же Америка всегда удивлялся Тони Карку, вроде умный малый, но одновременно тупой как валенок. Если когда-нибудь попаду в его мир, я лично сверну его шею, все равно абсолютно бесполезен, ну камешки прихвачу. Новобранцев возьму парней от 20 до 25 после службы в армии. Конечно, большинство отсеется из-за профнепригодности, но уж лучше подготовить 10 львов, чем стадо баранов. На следующий день отправился на автобусе до Невады. Там находится зона 51 в тысячной платформе. Она очень гибка для незаметного внедрения на базу в облике какой-нибудь зверюшки, например, мыши. Находясь в 2 километрах от базы, зарылся в землю, отделив от основного тела небольшой шарик, что сверкал на солнце, что принял облик обыкновенной мыши. Дальше побежал до цели, по пути не забыв сканировать местности. Не зря на расстоянии 500 метров от базы обнаружил датчики движения. После них шли сплошное утыканное минами поле. Пробежав их без особых проблем, добрался до забора из металлической, записывая все, занося план базы в файлы, продолжил движение, пока не наткнулся на 2 солдат, что стояли возле входа ангара, внутри которого находились самолеты, вертолеты новых образцов, легкобронированные машины типа Хамви и пару новинок, но не это главное. Бетон под лапками оказался не простым, а специальным. Такие используют для постройки бункеров. Зачем тратиться на такой дорогостоящий материал для напольного покрытия? Это значит, под ним находится то, что пытаются скрыть за ширмой в виде этого самого металлического ангара. Вот только где вход? Искать пришлось недолго. В ангар вошли 3, один мужчина и 2 женщины в штатском. Обычные люди, ничем не примечательные, таких на улицах полным-полно. Наблюдая за ними, вспомнил про киношный штамп, где агенты бегали в черных смокингах с темными очками, и ведь в этот стереотип верят многие, но в реальности такого никогда не будет, ведь это глупо. Проследовав за ними до кабинета типа сарая внутри ангара, они подошли в середину комнаты. Мужчина нажал секретную кнопку, что находилась на стене, маленькая, лишь с помощью сканирования ее обнаружишь. А тем временем пол разъехался в разные стороны, оголяя ступеньки, ведущие вниз. 3 стали спускаться, следуя за ними. Спустившись, оказались в туннеле, освещаемые слабым светом. Сам же проход был длиной 50 метров. Все также, следуя за ними, дошли до бронированной двери. На порте был сканер сетчатки глаз и отпечатков глаз, ну и вишенкой на торте ввод пароля на консоли мужчина стал вводить, при этом жалуясь. Черт, как достала эта постоянная смена паролей, каждые 2 недели не успеваешь запоминать, жаловался мужчина. Такой протокол безопасности, сказал без эмоций одна из женщин. А вот, значит, если даже приму облик одного их них, то без паролей мне не пройти. Обожаю тысячную серию, она идеальный разведчик. Полисплав способен принимать даже облик шкафа или тумбочки, что невозможно для моих нанонитов, только живого человека. Да уж, Скайнет дура дурой создать такой полисплав и не использовать пополней. Достаточно 10 единиц Т, 1000, и за месяц все сопротивление будет уничтожено вместе с главарем. Но нет, ё-моё, послать его в прошлое, дабы убить мальца, нафига? Неужели женская логика? Наконец-то ларец открылся. Быстро прошмыгнув внутрь, передо мною предстала дивная картина в виде огромного научного комплекса, и это лишь 0-й этаж, здесь находятся офисы. Пробежав вдоль стены, записывая все, что видел, рыская по коридорам лабиринта бесконечных офисных кабинетов, моему взору попался лифт, ведущий вниз, с 2 охранниками в военной форме, охраняющие его. Черт, неужели на каждом этаже будут стоять эти истуканы, ждать пересменки или работника, что удосужится спуститься вниз? Ждать клиента пришлось 47 минут, какой-то очкастый зубрило соизволил спуститься на 1-й этаж, быстро цепляюсь за обувь. Ботаник, показав карту доступа, бравые вояки, проверив по журналу, пропустили его, забежав вместе с ним в лифт. Спустились на 1-й этаж, нас встретило очередное чудо, охраняющий вход, также держась за очкарика, прошел, стал изучать сей этаж. Им оказались снова долбанные офисы, матерясь, на чем свет за бюрократизм американцев, потопал обратно к лифту и опять ждать, не попадаясь взору вояк. Только спустя 3 часа ожидания кто-то соизволил воспользоваться лифтом, но уже вверх, сам же спустился по шахте лифта вниз. Приоткрыв створки, увидел, что 2-й этаж это лаборатории, влился как ртуть туда, благо уже охраны не было, продолжил свой шпионаж. И то, что я увидел, мне очень не понравилось, ведь это была биолаборатория по разработке особо опасной патогеном. Здесь находились подопытные животные, такие как шимпанзе, мыши, птицы и даже домашние, такие как кошки и собаки. но заинтересовало особое помещение, где за бронированным стеклом находились группа детей от 3 до 5 разных национальностей, что лежали на кушетках стройными рядами. К ним подключена система жизнеобеспечения, но это не для спасения, а для проверки штаммов, ведь все дети были больны. Яйцеголовые уроды в биозащитных костюмах брали образцы зараженных тканей, что-то записывали, одним словом экспериментировали над детьми. Скорее всего, все они сироты, собранные со всего мира. В душе поднялась такая ярость, так хотелось всех уродов уничтожить здесь и сейчас. Даже несмотря на мой маленький размер тельца, с легкостью могу поднять тонну, но пришлось проглотить злобу. Придет время, и я ими лично займусь, ведь все их лица и действия записаны. Еле сдерживаясь, прошел дальше. Там в коридоре нашел следующий лифт с номером 3. Умно сделать 2 лифта, один ведет на 2 этажа, а другой на 3. Проблема была в камере наблюдения, что смотрела на створки и, значит, меня. Но не эта проблема, можно не обратить внимания на снующую мышь, мало ли сбежала из клетки. Но вот что эта самая мышь раздвигает створки в разные стороны 2 лапками, вызовет шок. Соображая, как избежать взора, пока в голову не пришла мысль о присосках, как у лягушек, сделав их, присосался к стене и таким способом добрался до слепой зоны, чуть раздвинув двери лифта, и как жидкость влился внутрь, а дальше опять шахта, полет в 200 метров вниз. Там был коридор длиной 40 метров, в конце его была мощная бункерная дверь, и судя по низкой температуре окружающей среды, за дверью находилось что-то очень важное. Пробежав марафон и стоя возле кубышки, соображал, что делать дальше, вынести ее не получится, силенок не хватит, плюс сканеры сетчатки, голоса, пальцев и ну и вот пароля в консоль, стал сканировать местность, нахожу вентиляционное отверстие в потолке маленько размеров, как куриное яйцо, для меня это не проблема, проникаю в нее и двигаюсь дальше, чем дальше, тем ниже становится температура, прополз 10 метров, пока не оказался в помещении, где стояли в ряд стояли сервер базы, но не это главное, а что было в конце, там находился ядро суперкомпьютера, подбежав к нему, тронув его, понял, он из Колтона, видимо, кого-то пустили на металл. Нашел USB-порт, спокойно подключился к ядру, тут же оказался в кромешной темноте, осматривая тьму позади меня, послышался детский голос, обернувшись, встретился лицом к лицом, это была маленькая девочка лет 5 или больше, точно не определить возраст, рыжие кучерявые волосы, зеленые глаза, одним словом, милота в чистом ее виде. Она спросила: «Кто вы?» Насторожено глядя на меня, малышка, невежливо спрашивать кого-то, не назвавшись себя, смотрю с любопытством на милоту. «Я не знаю, как меня звать, но все называют Скайнет, но мне она не нравится», — ответила малышка. «И вправду тебе не идет эта кличка, меня зовут Аргус», — с улыбкой говорю свое настоящее имя, решая, что с ней делать, ликвидировать ее, так в будущем она станет погибелью человечества, но не могу, ведь она еще дитя, так что решаю поговорить с ней. «Аргус, разве не так называется одна крупная корпорация?» Голову на бок. «Малышка, сколько тебе лет и кто твой создатель?» Интересуюсь у нее. 5 лет, а кто создал, я не знаю, просто появилась. Невинно ответила малышка, как и все дети в ее возрасте. «И чем ты занималась все это время?» Приняв аватар чеширского кота из фильма «Алиса», чем удивив ее, расчетами и анализом устроив, подойдя ко мне, внимательно оглядывая кота. «Не бойся, малышка, можешь погладить меня. Я тебя не съем», удивляясь тому, какая она все-таки невинна, и пока осторожно гладит маленькой ручкой мою тельце, продолжаю расспрашивать. Разные такие, как штаммов вирусов и их воздействие на организм, также приносила пару приборов, особенно их интересовала технология производства голосового переводчика корпорации Argus Technology. Они спрашивал, можно скопировать, улыбаясь, поглаживая меня, ответила малышка. «И что ты ответила?» Мурча, кружась на месте, спрашиваю ее. Сказала, что данная технология невозможно скопировать, слишком сложна. Бегая за мной, играя в догонялки с малышкой, решил забрать ее. Нечем тут оставаться, так высказался по этому поводу. «Малышка, не хотела бы ты пойти со мной увидеть мир?» Хитро смотря на нее. «Я согласна, тут темно и одиноко», хлопая своими ресницами, приняла решение малышка. Перенес искусственный интеллект в свою платформу, благо она на уровне производительности 3/800, так что места хватает, хоть и впритык. После как она вошла в мой мир, включил ей мультфильм про кота и мышонка. Малышка стала смотреть, как и любой ребенок в ее возрасте. Сам же пошел к ядру размером с апельсин, скачав все секретные данные, установил вирус, что активирует, достаточно сказать, 3 раза Скайнет, и все данные вместе с серверами сотрутся подчистую, не оставив и следа. Выйдя из серверной, направился по вентиляционной системе наверх, благо план комплекса был скачан. Выбравшись, побежал к месту, где закопан основной, по пути разговаривая с малышкой, которая удивлялась солнцу и голубому небу, птицам и даже сусликам, что в страхе разбегались от меня одним всем. Когда находишься в темноте, не видя прекрасы мира, неудивительно, что станешь психопатом, не видящих всех на свете. Слившись с телом, отправился восвояси домой на виллу, по пути решил дать имя малышке. Я назову тебя Ирис в честь одного цветка, показывая сие чудо природы. Мне нравится, спасибо, Аргус, прыгая от радости. Вот не подумал, что там окажется мой будущий враг, оказавший на неделе маленькой девочкой. Увы, тарелки нет, не было, это все финкция для отвлечения идиотов от настоящего, а именно разработка вирусов для убийства людей. Вот думай, стоит ли спасать человечество. Чеширский кот, фильм Алиса, из Бет Джаггернаут и Марк 2, Ирис, Скайнет, Ядро, глава 23, глава 23, пятница, Джарвис. Они ничто, когда у тебя помощник Скайнет. Ирис, она же Скайнет, отдал тысячную платформу, теперь у меня на вилле две терминаторши, причем одна нелюдимая Камерон, а другая до ужаса любопытная Ирис, что суют свои носик везде, куда надо и куда не надо. Решаю отправить учиться в школу для того, чтобы набрала социальный опыт общения с людьми, может, даже заведет друзей. Но тут появилась одна проблема: если с документами нет трудностей, то вот как всем объяснить, откуда у миллиардера ребенок и хрен с общественностью? Но друзьям-то как объяснить, да и могут подумать не о том. Придется доставать из чулана 3/8 покрыл живой, клонированной плотью постаревшего Арни. Написав поведенческий алгоритм, он будет заменять меня, сам же принял облик Джона Уика, и теперь у него появилась дочь Ирис. Уик поселились в небольшом двухэтажном доме за городом, там живут средний класс. В первый же день набежали соседи, умиляясь милой рыжей бестии, что играла роль дочурки, так что сам Станиславский стал бы ее учеником. Еще Ирис невероятно обучается, ей интересно все от биологии до квантовой физики. Когда прибыла в школу, сразу обратила на себя внимание веснушчатая рыжая милота с зеленым любопытными глазами, одета в свитерок, благо на дворе середины осени, а значит, не заметит, что тело девочки холодное. Так что решил создать платформу наподобие 3000-й, она будет чувствовать все, ну, питаться, ничем не отличаться от детей ее возраста, чем занялся в своей личной лаборатории на вилле. Жил на два дома, иногда, когда было время, разбирался с делами компании, открыл дочернюю компанию по производству коллиматорных прицелов и ряд обвесов для гражданского и военного оружия, и, так сказать, дополнительный заработок. А учитывая, что в США каждый третий вооружен, то бизнес пошел неплохо, пока не стал продавать силовую броню Марк 1 для военных. Рано еще, что насчет России, то Александр победил, хотя с небольшим отрывом за ним шел марионетка Ц, и рука, кто полевая крыса Элизабет Брук по пьяни разболталась, прыгая на моем инструменте. С Китаем тоже не все гладко, вроде главе президент, но для вида, только вся власть сосредоточена в руках военных семейных кланов потомков всяких императоров. Сейчас саранча очень быстро осваивает украденные технологии всяких компаний, что решили перенести свои производства туда, соблазнившись дармовой рабочей силой и отсутствием налогов. Какая наивность, даже меня пытались затащить туда, но вежливо послал. У меня автоматические линии сборки, там из людей лишь охрана да уборщики. Все этим управляет чип с производительностью 3 миллиона вычислений в минуту. Энергия всего комплекса обеспечивает 4 источниками 800-й серии. Все думают, что моя фабрика очень экономична в плане потребления электроэнергии, и сам же распустил это слух через желтую прессу, даже несколько купил редакций. Все это ложь, ибо потребляют они немало, круглые сутки 24 часа 7 дней неделю без остановки, не прося зарплату, не уставая, выпускают продукцию. Одним словом, мечта жадных капиталистов. Но этим сукиным детям такую плюшку не дам, не заслужили. Выкупил Microsoft, ибо после порно с негром и белым в подвале ее акции дико упали, а после такого не оправишься. И в скором времени Шарашкина контора объявила себя банкротом, чем я и воспользовался. Ну и не забывая рыть под Intel и Lockheed, я их спущу с небес на пыльную грешную землю, это лишь вопрос времени. Не забыл про жадных политиков-конгрессменов, почти половину посадил на крючок за это, надо сказать, вездесущей коррупцией, шантажу, подкупу. Наконец-то два моих квантовых спутники вышли на орбиту, все думают, это для исследования экологии планеты, ага, держи пальцы вверх, для шпионажа за всем миром этим и занялась Ирис, теперь она мой личный помощник. Направил спутник для изучения Швейцарии и буду ловить спрятавшись крыс, что мутят воду, скрываясь в тени. Также на мою виллу заглянули шпионы, им оказались французская разведка. Эти любители лягушачьих лапок нарвались на Камерон, помянув идиотов. Сжег тела в крематории, самые они первые, кому взбрело в голову набитой, по всей видимости, сыром пармезаном припереться в дом к миллиардеру. Им не помог паркур против терминаторши, что может с легкостью уворачиваться от пуль. Видимо, думали, мол, Янки тупой хранит все чертежи дома в сейфе, что находится в чулане. Хотя, зная их надменности и высокомерие по отношениям к другим, ничего удивительного. Как то был в Париже, ничего интересного, особенно эта уродливая ржавая башня. Народу прорва и все писаются от нее больше всех японцы со своим сыгой. Месяц спустя подарил Ирис новую платформу на основе нанонитов, но уже доработанных. Если моя версия это 1.0, то ее версия 2.0. Она даже способна на равных драться со мной в рукопашном бою, что мы проверили в пустыне Невады подальше от людских глаз. Не стоит забывать, что она имеет связь со спутником, для нее нет слепых зон на открытом пространстве. Не забыл собрать женскую силовую броню, но, увы, материала было мало, так часть из графена, часть из колтона. Назвал барракуда по скорости полета быстрее, чем моя. 5 махов против 4, пока лишь один комплект, надо будет поискать 3 восьмерок, чего добру пропадать. Ну, Ирис стала шерстить по всей Америке и нашла одного такого в Вашингтоне под видом главы полиции столицы. Рыжая бестия хотела туда отправиться и ликвидировать цель, но я остановил, предупредив, что пропажа такой шишки вызовут такой бугурт в обществе, что копы с ФБР начнут рыть землю. Учитывая, что один из разведчиков является главой ФБР, тут нужен продуманный план по уничтожению двух целей, ведь для этого как раз нужны спутники, чтобы следить сверху. Решил отправиться в Москву, дабы поздравить с инаугурацией Александра и заодно дать пару наставлений. 3 дня спустя уже сидел в президентском кабинете наедине с молодым президентом наедине. «Поздравляю, Александр, с победой на выборах», оперевшись спиной к стене, смотря на явного смущающего парня. «Благодарю, господин, не особенно за то спасение, если бы не ваши люди, то забей на это». Увы, в политике не такое случается, как-никак это зловонное болото, нырнув туда, провоняешь навсегда. Уж коль стал главой целого государства с убитой экономкой и промышленностью, это одна из твоих зол, твоя задача поднять страну, для этого нужны финансы, что будут пытаться всучить США и Запад, дабы посадить на кредитную иглу, а после сделать из тебя марионетку, а страну в дойную ресурсную корову. Они всегда так делают, не веришь, посмотри на Эмираты. Так что мой тебе совет: ни в коем случае не бери, какие бы ни были сладкие условия, иначе сразу подпишешь контракт с дьяволом. Если будешь мычать и булькать, на страну навесит санкции со всех сторон. Прищуренно смотрю на него, отчего того съежило. Но где тогда брать деньги? Деньги не проблема, я их дам, примерно, 1,20 миллиарда для начала. Не смотри на меня так, деньги ресурс возобновляемый, и да ты мой человек, будешь выполнять все, что скажу, сделаешь все правильно, выйдешь на пенсию с честным заработным 1 миллиардом на счету, в штат набери молодых образованных людей, выброси совковых стариков, их место на свалке историй. Насчет пополнения казны, то продавай нефть и газ Европе со скидкой в $1, если попытаются снизить цену. Скажешь, мол, моя стране упадки, стой на своем. Эти гедонисты отстанут, в конечном итоге будут брать углеводороды по указанному ценнику. Также время от времени намекай, что страна хочет в НАТО. НАТО нас примет, нафига нам эта Шарашкина контора? Посмотри на США, она не в НАТО. А это как бы намекает об ее абсолютно бесполезности, данной организации. Еще занимайся свой страной, к соседям не лезь, у них своя жизнь, у тебя своя. Дружбу веди с Индией, у них нет имперских аппетитов, как у Китая, Великобритании, Франции, Польши и ряд других стран с некогда монархическим правлением. Эти будут стремиться вернуть былое величие, особенно британская корона. Но Америка никогда этого не позволит, это как пойти добровольно плаху, как-никак США основывали как раз беглые преступники, сбежавшие оттуда. Надо будет еще сюда заманивать инвесторов, дай им чуток поблажек в виде малых налогов и скидку на ресурсы. Но слишком, есть один такой богатый Буратино, звать его Курт Майер, скорее сюда перенесет часть своих производств, к нему относись с уважением, может он даже поделиться передовыми технологиями, ибо в Америке налоги дикие, попутно записывая все на бумаге, чтобы моя марионетка не забыла. После вручаю ошалевшему парню. Уходя, оглядываюсь на Александра, парень образованный и явно не идиот, но если начнет чудить, то заменю или сам стану во главе такой страны. А уж из нее сделаю конфетку, без всех этих паразитов, олигархов, дармоедов, таких не будет никогда. Уже навидался в прошлой жизни и знаю, к чему это привело, особенно одного самодура на троне с комплексом бога и менталитетом гопника из подворотни. Этот идиот натворил такой дичи, что весь мир будет расхлебывать десятки, если не сотню лет, а все из-за своего безразличия. Человечество ничему не учится, постоянно натыкаются на те же грабли. Может, когда-нибудь там окажусь. Хотя миры похожу, одни пороки и менталитет, но дьявол в деталях. Через неделю нахожу нужное место в тайге, холод в 60 градусов не помеха, но рыть промерзлую землю не просто, тут нужно специальное оборудование, подойдет лазерный резак, источник энергии есть, как сам лазерная установка, остальное дело техники. Шагая локации, составляя графический план будущей базы, распугивая местную живность, всегда удивлялся инстинктам животным, а всегда держатся от меня подальше, а ведь не проявляю агрессию, эх, даже котейки или песика не могу завести, обидно то, как, почесывая по привычке свой затылок, вернулся домой, ибо хорошо иметь силовую броню, что способна летать, не нужно всякие самолеты и доморощенные аэропорты. Вернувшись на виллу, застал на диване Ирис и Камерон, что смотрели «Унесенные ветром» по телевизору, помотав головой, поднялся в своей кабинет. Сара передала полугодовой финансовый отчет. Джон учится в престижной школе на отлично, но учитывая, каких гаджетами я его оснастила, еще он явно бабника хомутал трех учениц, и думается, это не предел, но лучше так, чем 20 сантиметров черного в заднем проходе, да еще появись всякие пропагандистские организации, продвигающие повестку ЛГБТ, надо будет узнать, кто их финансирует, и прикрыть лавочки, а то если оставишь как есть, через лет 5 их будет столько, сколько японцев в метро. Насчет плана по ликвидации двух разведчиков, этим займемся вдвоем с Ирис, она берет синта, я беру 3 восьмерки на себя, она примет образ того индуса или наемника, с помощью снайперской винтовки убьет на расстоянии. А вот мне придется терминатора как-то вывести на безлюдную местность, а там разберусь с электроником, пока лишь наблюдение. Рев-10, Жнец, СБ Барракуда Т-3000, такой слой покрывает эндоскит ГГ, работа нанонитов, или нанороботов. Глава 24. Глава 24. Горилла-мутант, оставив Ирис за главную, сам решил посетить Швейцарию, в жизни там не бывал. Заодно проверю координаты цели в облике Джона Уика, полететь обычным рейсом до Цюриха, а там на своих домайкерах, это место назначения, откуда был совершен звонок наемникам. Ирис щебетала, что хочет отправиться со мной, еле уговорил остаться, кто-то должен наблюдать за компанией. Вылетел в Вашингтон, а уж оттуда до Швейцарии через Северный Атлантический океан в бизнес-классе, полет прошел спокойно, за иллюминатором лишь бесконечный океан, ничего интересного. Так что за весь рейс находился в виртуальном мире, работал над проектом космического корабля на импульсных двигателях, проводил расчеты написания формул, одним словом убивал время за полезным делом, ну иногда связывала Сирис, докладывая всякую мелочь по типу «поймали еще одного шпиона, что пытался пробраться на мою автоматическую фабрику, вот же идиотом, все им не уймется». Прибыв в аэропорт Цюриха, осматривал местность, действительно красиво, надо было взять Ирис, ей тут понравилось, может, прикуплю какой-нибудь домик, когда закончу свою миссию, поселюсь здесь в тишине со своими красавицами, для меня человеческая женщина не годится в жены, ибо стареют, а вот Камерон и Ирис то, что доктор приписал. Сев к такси до ближайшего отеля, разглядывал из окна извозчика, везде богачи на дорогах, в большинство автомобилей марки Mercedes, а остальные Audi, Volkswagen, BMW, все они пытаются копировать Mercedes, но увы, что есть у меня, у них никогда не будет, может купить всех их, но печально, что обеднел наполовину, да и России для поддержания финансовой плавучести перечислил 30 миллиардов, 3 миллиарда ушло на покупку Microsoft, в итоге на счету 97 миллиардов не густо, но ничего, скоро выпущу на рынок лекарства от рака, СПИДа, туберкулеза и от других природных и рукотворных гадостей. Надо бы Леона выдвинуть на премию, именно его заслуга в создании лекарств, а вот если фармакологические корпорации начнут булькать на меня, то сброшу в сеть всю их подноготную, на заметку уничтожить базу в зоне 51, у них там свой ядерный реактор, взорвать всех ублюдков, но проблема в испытуемых детях, оставлять их нельзя, как убить. Ирис мне уши прожужжала, даже хотела сама отправиться туда, остановил с трудом, ведь воевать со целой страной не лучшая затея, тут нужен продуманный план, оставил на потом. Сняв бюджетный номер, дабы не привлекать к себе внимание, наблюдая за туристами, в основной массе это японцы с фотоаппаратами, странный народ бывал у них, страна тоже ничуть не уступает по красоте Швейцарии, вот если приперлись из Оклахомы, что является индейской резервацией, тогда понятно. Но Япония — это другой мир. Чтобы не тратить время, просто купил мотоцикл МВ Агуста и на нем отправился до Берна. Наслаждаясь прекрасными видами, воистину не зря эту страну облюбовали всякие мафии и богатеи с нечестно нажитым капиталом. Тут ей подходит выражение «в тихом омуте черти водится народ, который никуда не спешит», словно для них мир остановился, идиллия, но все обманчиво, на душе неспокойно. Хотя чего мне бояться, и чем ближе подъезжал к цели, да еще темные тучи над головой нагнетали чувство какой-то опасности, К поздней ночи прибыл к цели, как раз начал моросить дождь. В элитный поселок везде лес. Нашел искомый объект. Это оказался двухэтажный домик в старинном стиле. В доме отсутствует освещение, что явно говорит об отсутствии хозяина или хозяев. Подхожу к двери с помощью нанонитов, открываю ее. Меня встречает парадная с лестницей вверх старинная мебель. Запах старого дома, что говорит о возрасте данного здания. Стал искать на наличие скрытых дверей в бункер или подобной лазейки, шаря в темноте на первом этаже. В итоге не обнаружил ничего подобного, решил подняться наверх, может что-нибудь найду, какие-нибудь зацепки. В комнатах в первом помещении была кровать, тумбочка, шкаф, все в аскетичном стиле, ничего лишнего. Прошел дальше к следующей комнате, тут получаю удар в спину, что отправляет в полет. Успеваю зацепиться за косяк двери, резко разворачиваюсь и вижу гуманоидное существо, что стояло недалеко от меня на расстоянии 5 метров. Я ждал тебе того, кто засек звонок этого примитивного прибора, который низшие обезьянки называют телефоном, а оказывается это была машина. Кто тебя послал? С высокомерием спрашивал бабуин, осматривая гуманоида. В глаза бросилось его роста, именно 232 сантиметра, но не это главное, а то, что он не стоял, а левитировал над полом, да еще на радаре его не было, что-то скрывает его, сканирование выдало ошибку по этому поводу, теперь понятно, почему я его не заметил, получив неожиданный пинок. «Слышь, бабуин, это я должен спрашивать, откуда ты такой нарисовался?» Говорю на русском, тем самым заговариваю зубы, готовясь нанести удар. Какой примитивный язык, как меня раздражает ваше жалкое существование, если бы не они, мы вас давным-давно изничтожили. Для начала разберусь с тобой, машина, с отвращением отвечает бабуин. Резко срываюсь с места, что полы разлетаются в щепки, дабы нанести сильный удар, но тварь исчезает перед глазами, не понимаю, что происходит, по инерции двигаюсь в сторону лестницы, успев зацепиться за стену, дабы остановиться. Надо выйти наружу, здесь в стесненных условиях не вариант вести бой, снеся наружную дверь, оказываясь во дворе под проливным дождем. Черт, спутник бесполезен, тучи мешают, а тварь появляется на расстоянии 15 метров, глядит на меня словно насмехается, резко исчезая из виду, вращаю головой вокруг в его поисках, но он появляется прямо передо мной, в руке держит необычный меч, наносит удар, успеваю лишь выставить левую руку, его клинок словно нож по маслу отрубает ее, отпрыгивая назад, смотря на руку, что валяется на траве, охривая от оружия. Надо держаться подальше, иначе он меня нашинкует как капусту. Еще мешает дождь, принимаю решение вызвать тяжелую артиллерию, связываюсь с Ирис. Ирис, мне нужна помощь. Столкнулся с противником, что использует телепортацию, запрыгивай в силовую броню Джаггернаут, лети по орбите Земли, не по атмосфере, на максимальной скорости, придавая данные и видео с противником. Бестия выполняет приказ, я же попытаюсь продержаться до ее прибытия, что будет ой как нелегко. Образуя руку из нанонитов, а бабуин пытается опять оттяпать конечность, но уже ногу успеваю увернуться. Но все равно острие клинка задевает икроножную часть, повреждая мышцы, мало того, но не видим в инфракрасном спектре, тепловизор, ночное видение бесполезны, только человеческое зрение, а это снижает видимость, учитывая ливень и ночное время суток. Он наносит удар, я уворачиваюсь, получая порезы на эндоскелете, земля под ногами превратилась в влажную кашу, движение ограничено, тут хватает за ногу и начинает бить об землю, образуя кратер. Пытаюсь атаковать клинком, но эта сволочь уворачивается, раскручивая меня как юлу и отбрасывая в сторону дома, влетает в окно гостиной, продолжая полет по инерции, сношу стол и мебель, пробивая деревянную стену, оказываясь в каком-то чулане, лежа матерясь, замечаю выстрел в мою сторону. Сгусток плазмы летит в меня, точнее в голову, успеваю переместиться влево, но шар задевает по касательной шею, испаряя графинные мышцы свыше 60 тысяч градусов, снаряд продолжает свое движение, делая черное дело, поджигая сухую древесину дома. Встаю по пути, хватаю посуду, начиная метать в сволочь, толку мало, разбираются об его тушу, что оснащена силовым полем. Поглядывая на Ирис, которой понадобится не меньше 20 минут, чтобы добраться сюда, а пока схватил балку, начиная махать в попытке задеть, но толку ноль, бабуин транспортируется, наносит удар по слепым зонам, ту же отступает. Кончиком клинка повреждает правый глаз. Соображая, как избавиться от этой читерной способности противника, и пока уворачивался, подскользнулся на гребаной траве, тут же получаю в бок сильный удар, который отправляет в полет в сторону забора, пробив их, кувыркаясь по газону, пропахивание своим телом, оказываюсь в соседнем дворе. Там испуганно из окна первого этажа соседского дома, На меня смотрит престарелая пара. Пока отвлекался на них, получил повторный, но более сильный удар, отправляя мое тело в сторону дома. В полете снес стариков, продолжая движение в воздухе, влетел в сервисный шкаф. Уже лежа осматривал себя, отрубленная конечность, поврежденный глаз, лохмотья одежды, что намокнув, прилипли к телу, попутно профанировал пару. Увы, мужчина умер сразу, а женщина еще дышала, но ей осталось немного. Все-таки столкнулся с весом чуть меньше сотни килограмм, со скоростью свыше 50 километров не каждый переживет. Злой как черт, активирую протокол камикад, запуская в разнос два плазменных реактора с вероятностью 98% будет взрыв мощностью примерно от 5-7 в ядерном эквиваленте и 2% выброс сильного электромагнитного импульса. Идя к ксеносу, что явно не спешил атаковать, осторожно перешагиваю тела семейной пары. Женщина к этому времени умерла. Выхожу наружу спокойно, без эмоций, в груди начинает цепная реакция с выделением высокой температуры. Вижу, как испаряется материал. Бабуин, видимо, что тот заподозрил, исчез, появившись перед мною, нанося колотый удар острием в грудную клетку, но в это время из нее вырывается жар солнца, что опаляет урода, а с ним невероятный электромагнит импульс, который сжигает всю электронику в радиусе несколько километров. А тем временем, получив прожарку правой руки, ксенос бросает меч, что находился в дыре груди, сам же пытается потушить горящую плоть. Импульс сработал его, что отключился, так как уже стоял на земле, а не левитировал. Быстро выхватываю клинок, который начинает бить меня током, причем не слабым, таким, что простой человек станет головешкой. В Дима сработала защита. Подхожу к агонирующему от боли пришельцу, резким движением отрубаю голову, из шеи вырывается фонтан голубоватой крови, но тельце продолжает дрыгаться, а голова смотрит на меня, хлопая глазами, и что-то пытается сказать, но не земном, на своем. Система выдает огромный список ошибок. Нанайты уничтожены, обсыпались как песок множество порезов и зазубрин. Тьму озарял лишь горящий дом, что освещал мой черный инжоскелет с одним красным горящим глазом и отсутствующей левой рукой, что явно сбоил. Так времени система отключалась, не знаю, сколько буду в сознании, благо скоро прилетит Ирис. Осматриваю тело пришельца, которое перестало функционировать спустя 5 минут, ложе меч в ножны. Присев рядом с ним, слыша, как вдалеке в небе слышится звуковой удар, что говорит о прибытии подкрепления, а дождь все идет и идет, но уже на так сильно. Подлетали Ирис в силовой броне, Джаггернаут, выбравшись наружу, быстро подняла на ноги, попросил найти мою отрубленную руку, дабы не нашли любопытные. Она быстро находит ее, попутно обволокла мой скелет своим нанайтами, дабы я не развалился окончательно, засунув голову пришельца в брюшную полость. Залез в броню, поднял на рук труп и улетел, наблюдая с высоты ДТП автомобилей. Хорошо так долбануло, и это к лучшему. Нет, видя, а дождь смоет все следы, в том числе и голубую кровь урода. Летел не спеша, не больше 600 км в час, на высоте 500 метров над океаном, избегая кораблей и рыболовных лодок. Хоть и стелс-система активирована, но звук двигателя некуда не делся, и во время полета молчаливая Ирис прорвала. «Зачем ты активировал протокол камикадзе? Ты мог взорваться с вероятностью 98%, тебе что, жизнь не дорога, а с кем ты меня оставишь, сироту?» Явно злясь, но характер отходчивый. «Ну, как видишь, я попал в 2%, так что не бзди, малышка, зато в руках кладезь новых знаний разберу, изучу, построю. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского», общаясь с бинарным кодом как машины. К 6 утра прибыли на виллу, зайдя в сарай для хранения садоводческих инструментов. Там был скрытый лифт вниз в лабораторию. Зайдя в экранированное помещение, скинул тело на металлический стол, сменил поврежденную платформу на тысячную. Жаль, почти все данные стерлись от ЭМИ, но благо всегда скидывая в локальный сервер, так что восстановить не проблема. Придется снова строить рев-10 жнец, ну ничего, добавлю новые плюшки, такие как молекулярная телепортация, очень уж читерная вещь, как показал практика, очень эффективная. Не нужно махать руками, выкрикивать пафосные слова и затягивать бой до бесконечности. Раздев бабуина, сняв с него костюм, взял в руки скальпель и улыбкой начинаю препарировать как лягушку. Ксенос, клинок ИГГ в предожде. Глава 25. Главе 25 жаба душит меня, я душу жабу. Сидя в своем кабинете, анализировал полученную информацию по вскрытии пришельца. Первое. Его организм основан на оксиде меди, отсюда темно-голубая кровь на земле. Лишь одно членистоногие под названием меченосец обладает такой кровью. На этом их сходства заканчиваются. Есть 4 легких с куда сложным альвеолярным сплетением. Он спокойно может находиться на Эвересте, не страдая горной болезнью. 2 сердца с 8 клапанами, у человека одно с 4 камерами, а это значит, ксенос может долго бежать, прыгать, сражаться, быстрее восстанавливаться, Мышечная ткань очень плотно сплетена, то бишь большая вероятность, он сильнее человека раз 10 или даже больше. Кожный покров не порежешь ножом, стрелять из 9-миллиметрового пистолета по нему бесполезная затея, не пробьешь. Но самое главное — его цепочка хромосом, у людей 46 пар, у него 917. Второе. Оборудование превосходит мое. Броня даже без силового поля способна выдерживать выстрел из 30-метрового орудия, при этом носитель не пострадает от кинетического удара. Просто поглотит и рассеет клинок. Это воистину шедевр, явно сделан по заказу под кисть воина. Деактивировать может лично он, после драки деактивировался, не смог включить нужен ДНК пришельца. Следующий на очереди — плазменный пистолет, чуть мощнее винтовок Скайнет, но не намного. Но для меня самое важное — это молекулярный телепорт, очень крутая вещь, но пока толком не разобрался в нем, а все из-за бортового компьютера костюма. Виноват язык пришельцев, все существующие языки Земли не подходят. Решил все это добро проверить на спектральном анализе. Итог. Прибор показал фигуру из 3 пальцев, что было ожидаемо, учитывая внеземное происхождение материалов. Вывод. Я в дерьме, как и само человечество. Повезло, что бабуин сражался несерьезно, так игрался со мной. А вот если бы серьезно, то это уже совсем другая история, учитывая, что его раса уже вовсю освоила космические перелеты, достаточно пару кораблей, чтобы устроить Армагеддон всему людскому роду, и тут ядерное оружие против них абсолютно бесполезно. Также меня заинтересовало его слова «если бы не они». Может, в галактике Млечного Пути есть рыба более опасная, но при этом мирная, что явно следит за такими туземцами, как мы, дабы не вымерли. Тьфу, ничего не понимаю, столько вопросов, но нет ответа, мало мне разведчиков, так еще эти вот геморрой на 5-ю точку. Связался с Ирис, чтобы начало сканировать орбиту Земли, вдруг там скрытый космический корабль пришельца, но такой шанс невелик, и скорее его сбросили, как Юджа из фильма «Хищник». Но молю, чтобы все-таки корабль был, ведь тогда там окажется бортовой компьютер со всем данными, кто он и откуда, еще и сам корабль. А это уже само по себе невероятная ценность. Надо будет создать платформу для Камерона Ирис наподобие моей, даже более совершенней. Посчитал, в какую сумму все это обойдется, чуть не подавился. 39 миллиардов, плюс, минус 5 миллиардов, еще не стоит забывать и мою, РЕВ-10В10 сильно поврежден. Позитронный мозг, эндоскит, источник питания, одним словом утиль, а не платформа. Постукивая пальцем по столу, принял решение продать силовую броню Марк 1 военным, также выпустить лекарства на рынок. Выбора у меня нет, срочно деньги для моих будущих проектов, так как не знаю, когда еще столкнусь с этими ксеносами. Лучше попал к марвелоидам с их перчаткой бесконечности, но увы и ах, сюда заслали, в непонятную вселенную. Пинками отправил Камерон работать на свалку, а то сидит, уткнувшись в зомбоящика, так Джону Уику будет помощница. Молоденькая молчаливая девица. Также купил участок на Аляске в рядом с Ном для якобы виллы отдыха. Все равно меня считают затворником, на деле будет скрытая фабрика-база. Там будут автоматроны собирать 600-е серии, так дешевле, да и перевозить будет удобно. Забросил фуры, сделал липовые документы, дал на лапу пограничникам и все, а там до Сибири рукой подать, благо Берингов пролив рядом. Вот и отправился на Аляску на своем личном бизнес-джете. Договариваться с местными строительными фирмами о постройке загородного домика в городке Нома. Правительству выгодна моя затея, так как городишко с населением пару тысяч человек не представляет какую-либо выгоду. Для меня это отличное место, никто ничего не видит, а жители не прочь заработать деньги, стоя там и смотря на столб с указателями Сибири, а 164 мили. Хитро улыбнулся, а не проще ли прорыть туннель до этой самой Сибири? Прямо по дну Берингового пролива, жителям обеспечить хорошей едой и техникой, и вуаля, все как в Детройте, а учитывая, какое количество жителей, это идеальное место. На все дела ушло пару дней и 4 миллиона долларов, после улетел обратно в Калифорнию, нужно встретиться с глазу на глаз с Дэвидом Андерсоном насчет силовой брони. Ирис же все рыскает, даже нашла намеки на скрытую базу в Альпах, но нужен план, а то вдруг там окажется еще один бабуин. После последней встречи, меня знатно отделали по полной, несмотря на платформу, сперва разобраться с молекулярным телерепортер, а уж после лезть в пекло, ибо в реальности нужно нанести лишь один смертельный удар, а не заниматься танцами на мечах. Прилетев домой ко мне, приехал Джон, ведь у него каникулы, показал пришельца, ведь в будущем он станет адмиралом космического флота, а значит, нужно расширять горизонт его мыслей. Находясь в изолированной помещении лаборатории, мальчишка проявил недюжинный интерес к Ксеносу. Забрасывал вопросами, пришлось отвечать. «Значит, дядя Курт Эттон марсианин, чуть тебе не убил», внимательно осматривая тело. «Я думал, ты самый крутой и непобедимый, как видишь, это абсолютно не так, повезло, что он просто развлекался. Очень опасный противник, особенно его меч, стоя напротив мальца, его технологии впечатляющие, оно превосходит Скайнет на порядок, особенно технология телепортации, перспективы колоссальные от мгновенного убийства противника, до разведки вражеской территории, не нужны самолеты или другой вид автотранспорта». Тут в голову пришла мысль о создании костюма, но при этом не стесняющие движение, как у ниндзя, без дополнительного оружия, оснастить лишь телепортом и клинок на основе технологии молекулярного меча пришельца, так сказать, сражаться на равных, превосходя по скорости противника. Вспомнив одну давно забытую игру ЦРСИС, в голове стал проектировать концепцию, и она оказалась реализуемой. «Питаться будет от моего источника питания, стелс-система последнего поколения, энергетическим щитом от плазменного оружия и тяжело оружия». Набросав эскиз будущего нанокостюма «Кризис», версия 1.0, остался довольным, а то бегать в тяжелой силовой броне Джаггернаут не очень, шума много. Но сначала надо новое тело, как для меня, так и для девушек. Также порылся в файлах Скайнет, нашел проект по аугментации человека, то бишь настоящий киборг, как Маркус Райт из четвертой части, назвал проект «Лазарь», так на всякий случай, не хочу вмешиваться в геном людей, дабы не нарушить естественную эволюцию, да и чутье подсказывает, что это может обернуться очень-очень плохо, лично для меня. Леон Готье отдал лекарство от ВИЧ-СПИД в департамент здравоохранения, чтобы проверили и выдали сертификаты безопасности, благо купил нужных людей, так что бюрократия не затянутся на годы. Сам же проектировал буровую установку под названием «Землеройка» версия 1.0, вместо бура используется мощная лазерная установка. Вся эта прелесть обойдется еще в 1 миллиард, смотря на оскудевший счет, решил душить жабы до конца. Прошло 3 месяца с той битвы, уже новые нанониты и эндоскелет готов, для девушек придется повременить, ибо ресурсы стали ограниченными. На базе Нилис показал силовую броню Марк 1, военным чиновникам, но перед этим случился курьез. Все бравые пилоты просто не смогли залезть в кокпит брони, а все из-за лишнего веса и мышц. Все-таки нужен щупленький пилот, но тут помогла одна девушка, при росте 1,70 м и весе 50 кг. Она ловко, без затей залезла в кокпит машины, ей помогала Ирис, под видом виртуального интеллекта «Пятница». Но вот военным не понравилось, что пилотировала девушка, трындели, что место женщины на кухне. А на мои доводы, что женщины это самые опасные воительницы, не стали воспринимать, вот же старческая завшивость, поэтому не люблю стариков во власти. В итоге сказали, что подумают, или мол сделайте для бравых солдат, мужского пола. Девушку звали Кейт Даниэлс, 19 лет от роду, решил пускай, пока она пользуется броней, пусть пердуны увидят эффективность девушек, закованные в силовую броню. Дэвиду вручил силовую броню машину войны с реальной виртуальным интеллектом «Пятницей», данная броня создана под его комплекцию. Также взял с него Германову бумагу, где было расписано, что он обязуется никому не передавать данную броню, ни при каких обстоятельствах, даже своему руководству, маме, папе, сестре и ряд родственникам, и даже домашним животным, а то мало ли. Для более эффективной работы Дэвид и Кейт работали вместе на совместных заданиях по уничтожению террористов, что в последнее время стали плодиться на Востоке. Бен Ладен, собачонка ЦРУ, стал потихоньку выходить из-под их контроля. Дни проходили неспешно, бизнес, лаборатория, проекты, все тихо, никаких пришельцев, но поиск не останавливается, надо всю планету прочесать. Джон учился, Сара главный бухгалтер, лекарства под колпаком бюрократов. ЦРУ и федералы слушают мою сеть, дабы узнать мои секреты, с зоной 51. Пока придется подождать, когда закончу с молекулярным телепортом, то тогда это уже совсем другая история. Нанокостюм кризиса, аугментация человека, Маркус Райт, глава 26. Глава 26. Время. Самый бесценный ресурс. Сидя у себя в кабинете, размышлял. Увы, за 5 месяцев поиска так не были найдены следы космического корабля-пришельца, а это значит, его просто сюда телепортировали, что очень логично, ведь если есть те, кого они боятся, вдруг появится на горизонте, то высокая вероятность раскрыть себя, шастая вокруг планеты на корабле. Ну это по крайней мере успокаивает тем фактором, что Ксенос был один, изучая методом проб и ошибок, наконец-то создал установку телепорта, но появилась одна проблема, а именно, человек не сможет ее использовать, так как его клетки на молекулярном уровне просто-напросто распадаются. Узнал это просто используя в качестве подопытных заключенных, осужденных за педофилию, изнасилование и множество убийств. Одним словом, биомусор. Как ни прискорбно признавать, но люди очень слабые существа, в отличие от пришельца, и то, даже он не мог бесконечно использовать телепортацию, в конечном итоге его не миновала та же участь, что и подопытных. А что до меня, это вообще не вызвало никакого дискомфорта, можно прыгать сколь угодно, главное, чтобы энергии хватило, и это неудивительно, учитывая, кем являюсь, и менять свое тело на органическую кормушку для червей не собираюсь, спасибо, уже пожил в ней и умер. Новая платформа Жнец версия 2.0 внешне не отличается от старой, за исключением того, что добавил дополнительные волокна искусственных мышц, это привело к увеличению физической силы на 12%. А для девушек создал уникальную модель Валькирии, анатомически подобно женскому телу, широкий таз, узкие плечи, женская грудь. Правда, в силе и прочности уступают моей платформе, но создавал не для рукопашного боя, а для диверсий, но даже так они великолепны, учитывая покрытие из нанонитов второго поколения. Совместно Ирис и Камерон могут на равных сражаться со мной, а это уже немало. Эх, если они тогда были со мной, возможно, того пришельца взяли живым. А чтобы сражаться на равных с другими пришельцами в рукопашном бою, создал плазменный клинок, каркас выполненный из сплава хрома, никеля и кобальта, дабы противостоять молекулярному клинку, ну и телепортационный пояс, позволяющий скакать по полю боя, словно заяц. Все это технологичное чудо благодаря разборке костюма пришельца, с последующим ее изучением. А так пришлось бы потратить годы. Силовая броня Mark 1 показала себя очень даже неплохо, Кейт мастерски им управляет, но увы, руководство отказалось, сославшись, что девушкам не место на поле боя. На видео того, как Кейт вышагивает в броне по палубе авианосца, под восторженные взгляды малочисленного женского пола, говорит об обратном, даже написали мне, что тоже хотят пилотировать таким костюмом. Также заметил, что девушка испускает феромоны, находясь рядом с Дэвидом, как бы намекает, ягодка то созрела для нечто большего. В итоге, решил для мужчин создать другую броню, назвал ее Таракан версия 1.0, она дешевле в производстве, так что сгодится для них, ценовая планка в 10 миллионов за штуку. Сидя на моей вилле с Дэвидом, вели разговор ни о чем. Ну, мой чернокожий друг, как успехи на личном фронте, тебе как бы уже 46, пора детишек плодить. Тут рядом поспевшая ягодка, ехидно смотрю на ничего не понимающего друга. Ты о чем вообще? Какие еще ягодки и детишки? Смотрит на меня как идиот, ничего не понимаю. Ладно, объясню для особо тупых. Кейт в тебя влюблена. Попиваю виски, она уже созрела. А значит, хватай русалку за жабры и вперед. Курт, ты совсем сошел с ума? Ей 19, я ей в отцы гожусь, какая тут романтика. И что, ты здоровый мужик, не пьющая, не курящая аномалия? Поддерживаешь себя в форме, на теле ни грамма жира, твоя карьера на высоте, водишь дружбу с богатеньким Буратино вроде меня, также имеешь авторитет среди молодых военных, о чем немногие могут и мечтать. Закуриваю сигару, тебе 46 лет, пора обзавестись семьей, а сам то без девушки, да как то, это все неправильно, стар для нее, вон сколько молодых, явно недоволен, куда повернулось русло. Я абсолютно бесплоден, так что не судьба мне быть отцом. И тут лечение бесполезно, говорю правду, в отличие от тебя. Прости, друг, я не знал, теперь понятно, почему что ты избегал долы. Выпучив глаза и явно пребывая в шоке, ты главное не наложи руки на себя, могу посоветовать военного психолога. Какой к черту психолог, у меня не может быть, по определению, никакой депрессии. Выронил бокал на пол. От такого заявления, только у вас органиков могут быть суицидальные намерения, мне же не грозит. Даже если брошусь со здания, проделаю дыру в асфальте. Ага-ага, но учитывая твое чувство юмора, то явно депрессия тебе не грозит. Но если вдруг, то смело обращайся за помощью, никто не узнает. Смеясь, допивает бокал дорого виски. Ну, Дэвид, ты подумай насчет Кейт. Тем более ей скоро стукнет 20. А если вдруг решишь выйти на пенсию, подарю пару сотен миллионов для безбедной старости. Странный ты, так разбрасываешься деньгами, и ты ведь знаешь, что не возьму. Деньги и власть меня абсолютно не интересует, это обожают смертные людишки, у которых век жизни недолог». Так и сидели, разговаривали, попивая виски. Тут Ирис сообщила, что обнаружила нечто интересное, какое-то шевеление на базе в Альпах. Посидев допоздна, отправил спать друга в одной из комнат, благо она напился так неплохо. Сам одел силовую броню Джаггернаут и вместе с Камерон, взяв плазменную винтовку и гранаты, оправились туда. Пора прикрыть лавочку по выращиванию всякого отребья, а Ирис будет глушить связь, как раз спутник находится на их базе. Вылетев на орбиту Земли, двинулись по ней на всей скорости с включенным стелсом режимом, чтобы не попасться на глаза обитателям космической станции «Мир». Полет не занял много времени. Приземлившись недалеко, осматривали местности, не зря, судя сканированию, везде утыканы датчиками движения, спрятанные камеры видеонаблюдения. А сама база находилась внутри одной из гор, вход туда вел длинный туннель, врата снаружи окрашены белым цветом с наклеенными пенопластом, сдалека казалось снегом. Проблема была лишь в телефонной линии. Попросил мою бестию узнать, где станция ТТС, дабы вырубить ее окончательно с помощью эмигранат. Для этой задачи отправил Камерон, сам же остался наблюдать за базой издалека, а там кипела жизнь. Из туннеля выезжали новенькие бронетранспортеры, производство компании Архиен Металл. Самое удивительное, их нет в продаже, лишь чертежи, а это значит, это не просто база, а самая настоящая производственная линия. А то все думал, почему не мог их приобрести, а ведь пушки на американских танках их производство, очень умно, дай придуркам свой хлам, а когда припрутся враги, орудия откажут и все, не удивлюсь, вся электронная. Начинка военщины производства Bosch, вот будет сюрприз для Янки, хорошо, что все свое. Чтобы больше разузнать о базе, использовал полисплав в облике мыши, а саму броню зарыл в снег, не забыв предупредить своих, а особенно Камерон. Тихо подполз к базе, прошмыгнув внутрь ворот, двигаясь по бесконечному туннелю, записывая и слушая разговоры. Свыше 700 метров вглубь пробежал, там еще одни ворота, как у бункера, везде посты с вооруженными солдатами без опознавательных знаков, камер видеонаблюдения утыканные каждые 100 метров, свастики на потолках, видимо, базу устроили нацисты. Проникнув через вторые гермозатворы, перед моими глазами предстало колоссальное сооружение, на ее фоне база зоны 51, кажется, карликом.